Преподобный Варсонофий. Годы жизни 1845-1913. Преподобный Варсонофий, в миру Павел Иванович Плеханков, родился в Самаре в купеческой семье. В юности он избрал военную стезю, учился в кадетском корпусе, дослужился до полковника, а в возрасте 46 лет, оставив все, стал послушником в скиту Оптиной пустыни. Его старцем был преподобный Анатолий Старший. У преподобного Нектария он нес послушание келейника. В 1900 году послушник Павел был пострижен в мантию. В 1902 отец Варсонофий был посвящен в иеродиакона, а в 1903 в иеромонаха и назначен помощником старца Иосифа и духовником Шамардинской женской обители. Во время войны с Японией преподобный Варсонофий был фронтовым священником. После войны, в 1907 году, он возведен в сан игумена и назначен скитоначальником Оптиной пустыни. В 1912 году преподобного Варсонофия назначают настоятелем Старо-Галутвинского Богоявленского монастыря с возведением в сан архимандрита, но управление его продлилось менее года. В надгробном слове митрополит Трифон Туркестанов, духовный сын старца, говорил о нем: «Ты умел только любить, только творить добро».